Да, легко согласилась Нина. Ревновать тебя в нашем медвежьем углу особо не к кому. Но касаемо этой девочки, тут даже не в тебе дело. Хозяине дело. Топтуне? С искренним удивлением спросил Алексей. Угу. В нем. Нина завела руки за голову, призывно колыхнулась крепкая грудь. Ах, Карташ, зеленый ты еще, зеленый да борзый. Думаешь, он просто так отрядил к доченьке именно тебя? Думаешь, на твои затеи с левыми работами он согласился из большой нужды в лишней денежке? А нет, не тот человек, Топтунов, чтобы рисковать зазря. Раз уж он ввязался во что-то, стал быть, не абы как, а имея в башке серьезную цель. И что же это за цель, по-твоему? Алексей откинул соломенного цвета волосы с ее лба, приблизил лицо к ее лицу. Москва. Очень серьезно, сказала Нина, глядя сверху вниз. Москва. Она провела ладонью по его подбородку. Слушай, недавно вроде брился, а уже колешься? Так вот, Топтунов, он же крестьянин. Кулаком мог стать в иные времена. Он только с виду прост, а ведь хитер, как старый лис. Да уж, знаю. Знаешь, а всерьез не относишься. А он тем временем опутывает тебя по рукам и ногам. Она игриво щелкнула его по носу. У него ж пенсия не за горами. Думаешь, не надоело ему зэками командовать за столько-то лет? Думаешь, он жить не может без стопок до кедрача? Да он, только свистнев припрыжку, поскачет менять бескрайние просторы на тесные квадраты хазы в Москве. А должность начальника лагеря на работу охранника в какой-нибудь задрипанной московской фирме. Или где там у вас отставники пристраивают? Потом, мой дорогой, он отец, у него на плечах дочь великовозрастная, ее тоже пристраивать надо. А доченька обретается хоть и в Шантарске, не в Глухомане, но вдали от отцовского глаза, и поди угадай, с кем она там путается. Ну скажи, какой провинциальный папаша не хочет, чтобы его дочь училась в московском вузе, получила московскую прописку и в придачу к ней зятя кадрового офицера? Перспективка, ё-моё! И если не с твоей помощью, то как иначе Топтунов может с Москвой породниться? Намерен он упустить такой подарочек судьбы, как ты? Молчишь, ну то-то. Не сомневайся, Топтунов собрал о тебе все сведения, какие можно собрать официально и неофициально. Какие-то его связи, может, даже и до Москвы дотягиваются. С кем-то учился, с кем-то службу начинал. Так что ему известен весь перечень твоих похождений, и он знает, что ты в нашей дыре гость недолгий. Самое позднее, через годик упорхнешь ты отсюда белым лебедем. Так почему бы не отправить вместе с тобой и лебедушку? Понимаешь меня? Хитрая ты баба, я погляжу. Карташ недоверчиво покачал головой. С этой стороны он о хозяине как-то не думал. А то. Довольно усмехнулась Нинка. При нашей жизни иначе никак нельзя. Считаешь, хозяин подкладывает под меня дочку? И Машка, по-твоему, в сговоре с ним? Насчет сговора сильно сомневаюсь. Зачем? Достаточно описать ей, какой ты умный и предприимчивый, а также несчастный, вроде Пушкина в ссылке. Романтическую малолетку не может не пронять. Можно, кстати, и упомянуть, невзначай, какие у тебя в Москве оставлены большие родители и большая квартира. Ну, а после дать вам волю побродить вдвоем по укромным уголкам. Вы сами все сладите наилучшим образом. Что Топтунов и проделывает вовсю, разве не так? Я про твой внеплановый отпуск по уходу за ляльками.